Глава 38. Авантюра. Кадет сидел на жесткой поверхности походного кресла, предназначенного для людей в боевых костюмах, не имея возможности лишний раз шевельнуться. Примотал его Андрей на славу, не пощадив несколько десятков метров прочной грузовой стропы. Излишние, судя по всему, предосторожности. Диверсант улыбался, приветливо посматривая на собравшихся вокруг него людей и ничем не выдавая собственного волнения. Неужто и правда настолько уверен в себе и ценности содержимого своей головы? В этой мрачной комнате, в одном из тупиковых технических помещений обсерватории, собрались трое, не считая пленника. Андрей, Михалыч, спешно вызванный из мастерской, и, как ни странно, Сойка, на присутствии которой механик, узнав, в чем дело, настоял. «Значит, ты, Свиридов, утверждаешь, что кадет-шпион Масочников?» Язвительно осведомилась девушка, переводя взор с намертво примотанного кадета на Андрея. «И думаешь, что я так легко тебе поверю?» «Ладно, философа ты, допустим, по делу уложил. Все равно бы не выжил сам и только мучился бы. Ну а тут чем докажешь?» «А ему ничего доказывать и не надо, дорогуша!» Почти промурлыкал привязанный кадет, игриво подмигивая Сойке, посмотревший на него, как на призрак прошлого Рождества. «Я и сам все охотно расскажу. Только не сердись сильно, мы же разумные люди». «Кадет, что ты...» Сойка растерянно смотрела на улыбающееся лицо, до сих пор казавшееся ей таким знакомым. И Андрей заметил в глубине ее глаз зарождающийся страх. «Довольно!» Михалыч повелительно поднял руку, призывая всех к молчанию. Все то время, пока Андрей объяснял суть произошедшего, он неподвижно сидел на выделенном ему стуле и взирал на кадета, почти не моргая. На его суровом лице не промелькнуло ни единой лишней эмоции. Свиридов не мог понять, поверил тот ему или нет, но к дуракам механика отнести было нельзя. Не мог тот не поверить. Бросив взгляд на Андрея, Михалыч снова отвернулся к кадету, словно решаясь на что-то. «Итак, кадет, ты не против, если я буду называть тебя так? Или у тебя имеется другое имя?» «Нет, что вы, называйте!» Кивнул кадет, пользуясь той малой свободой движений, что была ему оставлена. «Я и сам к этому прозванию сильно привык, и менять его не хотел бы». «Я изначально не сомневался в честности Андрея, но ты лишь утвердил меня в этой уверенности». Михалыч устало потер черную от грязи мастерской переносицу. «И раз мы дошли до этого момента, будь так любезен, выкладывай. Только начни с того, что сразу отобьет у нас желание отправить тебя на тот свет. Чудо, что этого не сделал сам лейтенант Свиридов. Масочников и их прихвостней он очень сильно не жалует, как и я сам». «О, я умею быть убедительным. Что-нибудь интересное для вас? Ну что же?» Кадет, наконец, перестал улыбаться, и взгляд его стал серьезен. «Я знаю, почему эти прекрасные зверушки так упорно пасутся вокруг этого куска камня. Вы наверняка догадываетесь, что они сидят тут не из чистой любви к искусству и уже успели порядочно проголодаться. Они, конечно, и своими более слабыми сородичами пропитаются, но не думаю, что такое меню им по вкусу. Так вот, я знаю, почему они тут и как с этим разобраться. Чтобы они перестали нам мешать. Это спасет и мою шкуру, так что мне смысла врать нет». Михалыч обменялся взглядом с Андреем, стоявшим у стены. Доверять этому лазутчику до конца было бы глупо, но других вариантов не было вовсе. Стоило хотя бы попытаться вызнать из него что-нибудь полезное, деля все сказанное на 10 и тщательно проверяя информацию. «Ах ты, тварь!» Вмешательство в продуманную и относительно спокойную атмосферу переговоров Сойки оказалось неожиданностью. Подскочив к связанному кадету, девица изо всех своих сил врезала по лицу диверсанта, отчего его голова резко дернулась в бок. Что-то хрустнуло, брызнула кровь. Только сейчас Андрей заметил необычные перчатки, охватывавшие тонкие женские кисти и скрывавшие в себе немало металлических неприятностей на случай кулачного боя. Андрей среагировал почти мгновенно, подскочив к Сойке и перехватив занесенную для нового удара руку. Девушка попыталась вырваться, но не ей было тягаться с мощью боевого костюма. Прижав ее к себе, Андрей почти прокричал ей в ухо, не думая о том, что внешняя звуковая система все равно приглушит звук. «Ты чего, белины нажралась? Успокойся!» «Да он ведь...» Она бормотала что-то непонятное, трепыхаясь в железной хватке, постепенно затихая и заходя с тихими истеричными всхлипами. Михалыч мрачно оглядел впавшую в тихую истерику девушку и лишь тяжко вздохнул, отворачиваясь обратно к пленнику. Тот, на удивление, легко отделался. От удара утяжеленной перчатки он лишился пары зубов, осколки которых спокойно сплевывал на пол. По подбородку стекала тонкая струйка крови. «Ладно, заслужил, будем считать». Кадет сплюнул густо смешанную с кровью слюну и попытался пожать плечами. «Уж простите, ничего не могу сказать вам о судьбе оригинального кадета. Не буду пытаться ввести вас в заблуждение, вряд ли у него все хорошо. Но тут уж я не при делах». «Так что ты все-таки такое?» Михалыч говорил спокойно, но Андрей чувствовал, что тот попросту проглотил все лишние эмоции, сосредоточившись на сборе информации, которая могла стать ключом к их спасению. «Ты человек? Или синтетическая форма жизни?» «Не могу сказать. Не потому что не хочу, а просто потому что и сам не знаю ответа на этот вопрос. Вряд ли они выращивают тела. Это же Стикс. Биоматериалы самого различного качества в изобилии бродят по этим просторам, обновляясь с каждой перезагрузкой. Что они сделали с моим разумом и как умудрились превратить меня в свой инструмент, не знаю. Но одно точно, перемудрили они где-то. Все это время меня воспринимали как беспрекословного исполнителя, как безвольную куклу. Но воля-то была. Много чего я успел повидать у них. Кто станет осторожничать и следить за языком рядом с кухонной плитой или холодильником? Ну так что, вам интересно, как спасти свои шкуры? Или все-таки меня прихлопнете? Давай уже, вещай, болтун хренов. Андрей бросил в сторону кадета недовольный взгляд, усаживая чуть успокоившуюся Сойку на второй стул, последнюю мебель в помещении. Много слов, мало дела. Ладно, я знаком с устройством, манипулирующим ордой. Могу примерно определить его местоположение и провести вас к этому месту. Ну как, выгодное предложение? «Устройство, манипулирующее Ордой?» — ошарашенно переспросил Андрей. «Да, устройство. Ты же не думал, что они их контролируют магией, шаманизмом или еще какой эпически высокопарной чепухой? У них есть технология, а любая технология уязвима. И я могу помочь вам найти эту уязвимость. Заранее скажу, что хоть вы и знаете теперь корень своей проблемы, выжать из меня больше информации через пытки можете не надеяться. Я все-таки диверсант, пусть и дефектный, и язык за зубами удержать смогу. Вам придется пойти на сделку». Все молчали. Андрей, решив уступить лидерство в этом вопросе Михалычу, пытался представить себе то устройство, которое способно подчинить своей воле такую огромную орду. А ведь эта технология, если лжекадет не врет, могла бы перевернуть само существование Стикса. Подарить людям бесконечный и почти безопасный мир, преисполненный неисчислимых богатств. А чего добиваются масочники? Чего они хотели, разрушив мост с другим миром и методично уничтожая последние оставшиеся от него кусочки? Просто не хотели конкуренции? Вполне возможно. Хотя их фанатики вроде несли какой-то псевдорелигиозный бред, так что все может оказаться гораздо, гораздо хуже. «Хорошо». Михалыч неожиданно хлопнул ладонями по коленям и встал со стула. «Альтернативы у нас нет, так что мы доверимся тебе. Но не полностью. Однако хотелось бы выслушать твои условия, прежде чем мы озвучим окончательное решение». «Вот так бы сразу». Снова расплылся в улыбке кадет. «Мои условия вряд ли серьезно вас обременят. Во-первых, я не хочу быть на положении пленника. Наши жизни сейчас сильно зависят друг от друга, и нам придется, хочется того или нет, сотрудничать. А это довольно трудно сделать, будучи примотанным к креслу. Во-вторых, я хочу, чтобы вы все понимали, что полной гарантии не дают даже мои знания. Они дадут лишь шанс, успех которого зависит много от чего. Со своей стороны лишь обещаю приложить все усилия. И, наконец, последнее условие. Я хочу свободы. Не в смысле сейчас, а чуть позже, когда разберемся с нашими агрессивными соседями-мертвяками. Я хочу, чтобы мне дали уйти, с некоторым количеством продовольствия, пристойным стволом и некоторым количеством боеприпасов». Михалыч молчал, снова погрузившись в раздумья. Обернувшись к Андрею, он неуверенно кивнул в сторону пленника. Тут без слов понятно, что ему хотелось бы услышать мнение Свиридова. Но самому Андрею высказывать его сильно не хотелось. Умом он понимал, что, возможно, предложение диверсанта является единственным шансом спастись самому и спасти людей, ответственность за которых так бесцеремонно сбросил на их плечи покойный Шипулин. Но как же сильно не хотелось сотрудничать с таким скользким типом, да еще и на его условиях. А есть ли иной вариант? А ведь есть. Андрей был не из самых великих старожилов базы, по большей части ушедших в небытие вместе с ней. Но он успел застать те времена, когда для строительных работ еще использовали заключенных. И, разумеется, несмотря на всю специфику Стикса, позволять им вольно разгуливать никто не собирался. «Михалыч, а ты сможешь собрать ограничитель?» «Ограничитель?» — удивленно поднял брови механик, но вскоре по его лицу скользнула тень понимания. «А, ты о тех ошейниках, что надевали на заключенных под костюмы?» «Ну, хитрого там немного. Обычная бомба с заблокированным коммуникатором удаленного доступа. Такую игрушку и школьник сможет смастерить, если материалы дать. Хочешь надеть на нашего гостя?» «Да вот, подумываю». Андрей посмотрел на тревожно заерзавшего на стуле кадета. «Не нравится мне его односторонняя сделка. Да, он нам нужен, но доверяться ему без гарантий слишком рискованно. Слушай, диверсант, предлагаю поступить так. Хочешь свободы и кое-какого барахла? Ты его получишь, это мы тебе гарантируем. Если, конечно, наше дело, в чем бы оно ни состояло, выгорит, и мы тут все не подохнем. Однако тебе придется побегать с управляемой бомбой на шее, на случай, так сказать, лишних для здоровья мыслей. Как ты на это смотришь?» «Я так понимаю, это самый крайний вариант, на который вы согласны». Кадет недовольно скривился, словно сживал целиком неспелый лимон, и кивнул головой. «Пусть даже это с моей стороны очень большая уступка, но я согласен. Времени мало, и чем больше мы припираемся, тем меньше шансов, что вообще что-то получится. Я действительно хочу жить. Очень хочу. Вижу, что договоренность состоялась». Михалыч, придерживая за плечи Сойку, направился к выходу из каморки. «Надеюсь, лишний час роли не играет, потому как быстрее я ошейник все равно не закончу. Андрей, я думаю, надо перевести нашего гостя в кабинет покойного Шипулина. Допросная комната нам вряд ли теперь понадобится». Всю поверхность стола занимала карта, распечатанная на желтоватой бумаге походным принтером, напоминающим небольшого зверька, юрко ползающего по примитивному холсту и оставляющего за собой отчетливые линии различных цветов. Найденный в сохранившихся блоках памяти комплект карт-кластеров, находившихся в непосредственной близости от башни, не отличался особым качеством. Отмечено лишь самое основное, да и то схематично. Кадет поморщился, с трудом засовывая палец под плотно облегающий шею железный ошейник. «Чешется!» То ли пожаловался, то ли просто сообщил он, как не требующий каких-либо дополнений факт. «Ничего, потерпишь», — бросил сидевший у стола Казаков, ставший четвертым посвященным в тяжкие дела базы. Танкист выглядел неважно и время от времени бросал взоры в сторону телескопа, где у основания ведущей в смотровую лестницы лежали два трупа, закутанные в грубую мешковину. Известие о смерти Шипулина сильно расстроило Илью, но тот смог собраться. Сейчас он был нужен всем выжившим, запертым тут. «Ты бы не ковырял особо эту железку, а то не ровен час без головы останешься. Мало ли чего Михалыч там накрутил, тебе на радость». «Ты на меня не гони, Казаков», — степенно пробасил Михалыч, убирая со стола принтер. «Не эталонное изделие, конечно, но сбоев у него не будет. Давайте, что ли, к делу уже. Карта готова. Эй, кадет, самое время раскрыть карты. Каков твой план?» Подойдя к столу, диверсант оперся на него руками. «Как я уже говорил, для контроля Орды враг использует особые установки. Я не знаю, как они работают. Слышал лишь, что в основе лежит та же самая технология, которая позволяет им без помех перемещаться по черноте. Если их уничтожить, Орда, скорее всего, двинется дальше, а то и вовсе разбежится. Зараженные не столь уж тупы, особенно развитые, и впустую биться головами об эту скалу не станут. Я могу их отследить, и тогда...» «Да как же все это надоело!» Неожиданно для себя вспылил Андрей. «Ты постоянно намекаешь на какую-то великую свою ценность и работу, которую можешь сделать лишь ты. Однако все упирается в то, что ты можешь отследить эти проклятые установки. Может, расскажешь нам, как именно ты собрался это сделать? Или это очередной твой секрет?» Кадет смолк и как-то странно, словно с опаской, покосился на Андрея. «Я ведь не совсем человек, лейтенант, понимаешь?» «Лучше проясни сам». Свиридов уже начинал догадываться, в чем тут дело, однако ему хотелось услышать истину из первых уст и, наконец, понять, в чем тут дело. «Как вы их называете, масочники — это неиммунные господа». Диверсант нервно провел пальцами по ошейнику, словно опасаясь, что тот в любую секунду может взорваться. «По своей природе они где-то посередине между ними и зараженными. Это дает им много различных преимуществ, хоть и отнимает ничуть не меньше. То, что действует на зараженных, влияет и на них. И на меня, конечно, тоже. Не так сильно, но влияет, и это можно почувствовать. Чем ближе к источнику, тем сильнее будет это влияние». «То есть ты наш живой детектор?» Неподдельно удивился Андрей. Кадет нервно кивнул. На стол неожиданно запрыгнула кошка, усевшись на карту прямиком на то место, где располагалась скала обсерватории. Свиридов удостоил ее лишь короткого взгляда. После столь неожиданного спасения от обмана кадета, робот продолжал вольно бродить, где ему вздумается, и вмешиваться в его жизнь Андрей не видел совершенно никакого смысла. Все равно, в нужный момент окажется в нужном месте. А если уж не окажется, то что ж, значит, такова судьба. И с этим остается только смириться, решая проблему собственными силами. «Превосходно!» Казаков хлопнул в ладоши, довольно откидываясь в кресле. «Хоть мы и понесли потери, две платформы все еще на крыле. Хоть сейчас в воздух поднимутся. Только вот я никак не пойму, сколько должно быть таких установок, чтобы сгонять в кучу всю эту мертвечину. Охраняют ли их?» «Да мне-то откуда такое знать?» — скрестил руки на груди диверсант. «Я им свечку не держал. Вряд ли такая установка одна. Подозреваю, что их тут минимум 4, а то и 5, чтобы замыкать вокруг нас блокаду. Иначе твари уже нашли бы лазейку и сбежали. От тварей охранять их смысла нет, зараженные к ним и не приблизятся. А от нас? Не знаю. Вряд ли они догадываются, что я рассказал вам об этом». «Это плохо. Эффективная дальность автоматического огня превосходит возможности ручного прицеливания. Особенно если эти их штуки будут замыливать электронику». Громко пробурчал Михалыч себе под нос. «Пусть так», — стукнул по столу кулаком Андрей, больше для самого себя, чем для остальных. «Вариантов у нас нет. И время тоже неумолимо кончается. Пусть это и чистой воды авантюра, мы уничтожим эти установки, разгоним тварей и уйдем до прихода масочников. Иного пути у нас нет».